отделяли ученого от фронта. Николаю Васильевичу ничто не мешало читать будущим военным врачам курс своей науки и принимать экзамены. Но он не был бы самим собой, если бы в такой момент занимался одной лишь педагогикой. Его характер требовал действий, активных действий во имя победы. Едва кафедра обосновалась на новом месте, как Лазарев начал эксперименты, необходимые фронту. Спустя много лет он так изложил мне свои тогдашние идеи. Война — великое испытание человеческих сил и в первую очередь испытание нервов. Война — тяжелый, изматывающий труд миллионов. Это не только разрывы бомб и снарядов, но и 70-километровые переходы, ночи без сна, дни без пищи. Здесь то и дело возникают ситуации, при которых человеку уже недостаточно только собственных сил, когда все физические резервы кажутся исчерпанными, и все-таки надо нести тяжкое бремя войны. Летчик-разведчик должен оставаться бодрым после нескольких часов полета над вражеской территорией, после жестокого воздушного боя и зенитного обстрела. Он должен довести самолет до базы, иначе на смарку пойдут все усилия предыдущих часов. Радист, вот уже сутки без смены, ловящий в эфире важные сообщения, не имеет права уснуть, хотя неумолимо клонится вниз голова. Еще час-два его сменят, а пока необходимо продержаться. Надо помочь бойцу именно в эти роковые часы. Профессор Лазарев направил исследования своей кафедры на поиски лекарств против усталости. Это научная тема, подлинное дитя войны. И не только потому, что фронт действительно нуждался в нервных стимуляторах, но еще и потому, что у фармаколога военных лет не было экспериментальных животных, их попросту нечем было кормить. Из-за этого пришлось специально выбирать тему, которую можно решать на людях. Благо людей, курсантов академии, было достаточно, и кормили их по тем временам неплохо. Николай Васильевич не был первым, кому пришла в голову мысль применить лекарства против усталости. Люди давно искали и обнаруживали такие препараты бодрости. Задолго до появления самого слова «фармакология» малазийские народы для подъема общего тонуса применяли настой чайного листа, абиссинцы – кофе, бразильцы – парагвайский чай, а негры Центральной Африки – орехи, кола. Легенды древности полны рассказов о чудесах, связанных с растительными стимуляторами. Один буддийский священнослужитель во время молитвы против своей воли погрузился в сон. Повествует древнеиндийская легенда. Негодуя на такую слабость, он отрезал свои веки и швырнул их на землю. И тотчас из отрезанных век вырос чайный куст. Как видим, индейцы, творцы легенды, за тысячу лет до нашей эры прекрасно улавливали связь между действием чая и физическим состоянием того, кто его потребляет. Да что там старина и экзотические страны! Утренняя чашка кофе и сегодня помогает миллионам людей во всем мире приободриться перед началом рабочего дня. В США, например, потребление кофе достигает миллиарда фунтов в год. Ученым удалось довольно точно рассчитать на специальном аппарате эргографи рабочий эффект кофейной терапии. 5 граммов мелко истолченных бобов кофе в первый час после приема увеличивает мышечную работу человека в 4-5 раз. Действие кофеина, входящего в состав кофейных бобов, продолжается от 2 до 7 часов. Не спробовать ли в условиях фронта чистый кофеин? А может быть, применить калатин, содержащийся в африканских орехах кола? Или то вещество из листьев ката, которым еще в средние века пользовались жители Аравии и Северной Африки? Немецкий токсиколог, испытавший действие этого средства на себе, писал: «Веселое возбуждение, которое наступает вскоре после жевания каты, сопровождается бессонницей и приливом энергии, особенно в жаркие часы дня на продолжительных маршах». Ученый рекомендовал лекарства курьерам, военным и всем тем, кому предстоит многодневная тяжелая работа. Что ж, фронтовые будни – как раз такая работа. Многодневная, нелегкая. Конечно, во время войны предпочтительнее пользоваться лекарствами из отечественного сырья. Тогда, может быть, предложить бойцам на фронте стимулирующий алкалоид эфедрин, на Востоке целебные корни вечно зеленого кустарника эфедры стали известны за 3000 лет до нашей эры. В России эфедру назвали Кузьмичевой травой в честь Федора Кузьмича Мухавниного, который в середине прошлого века предлагал использовать ее корни при астме и некоторых болезнях сердца. На каком же все-таки веществе остановиться? Ответ на это должна была дать Лазареву беговая дорожка Кировского городского стадиона, превращенная в филиал фармакологической лаборатории. Здесь курсантам давали различные стимуляторы и марш бегом на разные дистанции. Испытанию подвергались и витамин С, и кофеин, и американский стимулятор бензидрин, незадолго до войны синтезированный в Советском Союзе под именем фенамина. Из всех лекарств бензидрин-фенамин оказался самым интересным. У этого горького порошка сложная биография. Химики искусственно выстроили бензидрин в начале 20 века, но врачи долго не обращали на новичка никакого внимания. Только в 30-х годах Кто-то предложил лечить этим препаратом насморк. Возможно, соединение это и по сей день пылилось бы на полках какой-нибудь лаборатории, если бы не одно открытие. Бензидрин, цивилизованное дитя химии нового времени, оказался кровь от крови, плоть от плоти, тем самым дикарским веществом, которое в средние века подметили арабы-кочевники в листьях аравийского дерева ката. Острый инстинкт народа обнаружил это средство намного раньше химии. Прокомментировал этот факт один из первых исследователей препарата. А острая наблюдательность профессора Лазарева быстро выделила феномин бензидрин среди других стимуляторов. На беговой дорожке, на лыжных состязаниях, на земляных работах препарат вскрывал у истомленного человека огромные запасы физических сил. Летом 1943 года на состязания в беге выходили не только рядовые курсанты, но и сами испытатели. Особенно много времени проводили на стадионе сотрудник профессора Лазарева, капитан медицинской службы Михаил Яковлевич Михельсон и увлеченный фармакологией старшекурсник Израиль Брехман. Хорошие спортсмены Михельсон и Брехман поставили на себе немало опытов. Один из добытых при этом выводов гласил, что 0,02 грамма феномина достаточно, чтобы бегун мог пройти дистанцию в 1000 метров на 4 секунды быстрее. В те давние и нелегкие годы трудно было предугадать, что два мускулистых парня, бегающих в запуске по горевой дорожке, станут впоследствии видными учеными. Да и сам Лазарев едва ли думал тогда, что эксперименты, начатые на стадионе, приведут к открытию нового направления фармакологической науки. В 1942-1943 у фармакологов из города Кирова на уме была лишь одна забота – поскорее дать фронту, а точнее флоту, академия-то ведь была военно-морская, хороший стимулятор. Феномин показал себя подходящим препаратом. Следовало как можно быстрее испытать его в боевых условиях. Осенней ночью 1943 года с одной из баз в Баренцевом море уходила в далекий рейс подводная лодка. Все было обычно для экипажа, и неспокойная полярная погода, и опасность подхода к скандинавским берегам наперерез фашистскому транспорту, и даже минные поля, которые предстояло форсировать на пути. Необычно прозвучал лишь один пункт боевого приказа. В поход на подводной лодке пойдет фармаколог. Подводники – люди отменного здоровья. И, надо полагать, немало было отпущено крепких шуток по поводу того, для какой же все-таки надобности прикомандирован на борт специалист по лекарствам. Тем не менее, Верные флотским традициям гостеприимства моряки встретили Михаила Яковлевича Михельсона дружелюбно. На Северном флоте, где из 4 уходящих в боевой рейс подлодок на базу возвращалось не более 3, знали цену смелости, а капитан медслужбы Михельсон был назначен в этот опасный поход по собственной просьбе. Подводники ушли на задание, оставив на береговой полевой почте пачку писем. Кто знает, может быть, последний привет родным, близким, друзьям. И среди разлетевшихся по стране матросских треугольников пошло в город Киров на кафедру фармакологии Военно-морской медицинской академии и письмо Михельсона. Михаил Яковлевич докладывал своему научному руководителю, профессору Лазареву, что задание кафедры по испытанию феномина на кораблях Северного морского флота проходит успешно. Поход выдался на редкость тяжелый. Сколько раз, затаив дыхание, подводники слышали, как по борту ржаво скрипит минный трос. Взорвется или не взорвется. Но и тогда, когда море казалось безмолвным, специалисты акустики оставались на вахте. Для засекания внешних шумов акустикам служат специальные аппараты, пеленгаторы. Они позволяют довольно точно установить источник звука. Но главное в пеленгировании – слух. Изумительно тонкий слух самих акустиков-слухачей. Тяжелый это труд – слушать море. Приняв 75-80 пеленгов, акустик утомляется, показания его становятся все менее точными. Но мыслимо ли ошибаться, когда за каждым ничтожным шумом может скрываться смертельная опасность? Настала пора, когда фармаколог смог оказать услугу своим боевым товарищам. Утомленные акустики начали получать из рук Михельсона таблетки феномина и преображались. Исчезала сонливость, проходил посторонний шум в ушах, обострялся слух. Под влиянием лекарства слухачи после полной вахты снова без труда принимали по 150 пеленгов, вдвое больше нормы. Лодка потопила вражеский транспорт и повернула к родным берегам. Но вскоре пришлось лечь на грунт. Подводный корабль был обнаружен. 30 глубинных бомб разорвалось вокруг. В эти часы высшего напряжения, когда каждый миг мог оказаться роковым, снова пригодился феномин. Михельсон записал в дневнике. Штурман подводной лодки К. простоял после длительного похода торпедной атаки и бомбардировки глубинными бомбами 6 вахт подряд, не сменяясь до самого возвращения на базу. И при этом настолько мало утомился, что и на базе лег спать только через 5 часов после нашего возвращения, в 4 часа утра. Он принял 0,2 грамма фенамина. Фармаколог не просто раздавал лекарства. Он вел строгий учет действия препарата в разных условиях.